Глава 26. За секунду осознаю, что надо было молчать и слушать дальше. Но я не смогла. «Ну точно, бессмертная!» Ренат падает в кресло. «Ты чего не спишь?» «А ты почему на вопрос не отвечаешь?» Упираю руки в бока и смотрю на него, не моргая. «Герман — это тот, кто нарисовал мишень на твоей милой спинке», — поясняет Ренат. «Так это из-за меня тебя ранили?» — округляю глаза. «Я... но...» В душе царит хаос. Кажется, я теряю возможность говорить. С каждым словом я все меньше понимаю, что хочу сказать. «Малыш, я же сказал, в обиду не дам», — улыбается Ренат. «Не даст он меня в обиду. А если тебя заикаюсь на нервах. «Убьют?» — обыденно говорит он, но вижу, что даже Николай морщится от этих слов. «Да», — выдыхаю. «Хреново будет, конечно, но за тобой присмотрят», — подмигивает мне Ренат, а я взрываюсь. «Ты охренел? Думаешь, я вещь? Сегодня ты, завтра он?» Тычу пальцем в сторону Коли. «А потом еще кто-то? Да как ты так можешь говорить?» Голос срывается. Слезы уже отчетливо слышны, но успокоиться не могу. «Тише, малыш!» Ренат поднимается и подходит ко мне. Пытается обнять, но я отпихиваю его руки и убегаю в спальню. И не думаю включать свет. Падаю на кровать и утыкаюсь носом в подушку. Чувствую, что ко мне мастится доберман, и обнимаю его. Рядом с ним тепло и уютно. Хоть какое-то утешение. Слышу, как хлопает входная дверь, а через полминутки Ренат стучится ко мне. Я не закрывалась, но он зачем-то это делает. «Я войду?» — тихо спрашивает он. «Это твоя квартира», — отвечаю я, ведь не чувствую себя вправе ставить условия здесь. «Ну ты чего? То посадить грозишься?» Чувствую тепло руки на своей спине. «То ревешь из-за меня?» Молчу, мне нечего на это ответить. Я сама своих эмоций не понимаю. «Помнишь?» Он проводит рукой по моим волосам. «Ты сказала, что лучше смерть, чем изнасилование». «Угу». Вслушиваюсь, пытаясь понять, к чему ведет Ренат. «Так вот, для меня попасть в тюрьму то же самое. Лучше сразу пристрелить, понимаешь?» «Понимаю, но ответить не могу. Я все равно считаю, что тюрьма лучше, чем смерть. Но с другой стороны, как-то это все слишком сложно. Раньше мне казалось, что есть добро, а есть зло. Я мечтала соблюдать баланс, но теперь... Что делать? Как поступить? Ренат бандит, и я не знаю, какие преступления он совершил. Но мне он ничего плохого не сделал. Даже наоборот, вроде как защищает, оберегает». Слышу, как он снимает бронежилет, а потом ложится рядом и обнимает. Сразу становится тепло. Он настолько большой, что я будто в капсуле лежу. С одной стороны, Ренат полностью повторяет мою позу и оберегает со спины. С другой — собака, которая тоже защищает меня. Кладу ладонь на руку Рената и поглаживаю его грубоватую кожу. «Почему ты называешь пса то Кнопа, то Джокер?» — спрашиваю. Кажется, я хочу поговорить, но не готова обсуждать что-то серьезное. «Его зовут Джокер. Под этим именем он просто живет, играет и все такое. А Кнопа — это что-то вроде позывного у военных. Когда он слышит это имя, то звучит приказ, и его нельзя ослушаться». «Как это?» Смотрю на добермана в темноте и пытаюсь понять, что это за раздвоение личности. «Ну, если я ему скажу Кнопа охранять», говорит Ренат, а пес тут же садится смирно и смотрит на меня почти неотрывно. «Сейчас перед ним можно положить огромный кусок мяса, он все равно продолжит выполнять приказ». «И зачем это?» «Не понимаю». «Всем нам иногда нужно второе имя, чтобы делать то, что хочется, а не только то, что надо». Ренат еще крепче обнимает меня. Поворачиваюсь в его объятиях и утыкаюсь в мощную обнаженную грудь. Вдыхаю аромат острых духов и закрываю глаза. «Я не хочу, чтобы ты умирал», — шепчу. «Да я и не планировал», — Усмехается Ренат, а я ощущаю, как напрягаются его мышцы. И я устала, вымотана. Никогда не думала, что от переживаний можно устать больше, чем от пробежки в пару километров. Тело ватное, будто не принадлежит мне. Чувствую на своей щеке пальцы, а еще через пару секунд. А Ренат мягко целует меня. Его губы, как яд и лекарство в одном флаконе. Мне больно и хорошо одновременно. Но ведь так не бывает. Он злой, я должна с ним бороться. Но вместо этого мне хочется раствориться в нем. Мозгом понимаю, что это неправильно. А телу плевать на все мои мысли, у него свои желания. И быть с Ренатом — это то, чего я желаю каждой клеточкой своего тела.